Рошер оглядел знакомую улицу. Дом Яны стоял в тени деревьев. Соседей видно не было, но они и не нужны, верно? Он еще в таверне догадался, куда идти. И сейчас просто вошел в знакомый сад, толкнул дверь дома и ступил внутрь. И тут же наткнулся на стрелу, направленную в лоб. Сжимал арбалет Сар Шардан, и руки у него не дрожали. «А ну, стой, сволочь!» «Стою», — пожал плечами Рошер. «Убьете?» «Нет, пряниками накормлю. Ты кто такой?» «Это вы кто такой? И что делаете в чужом доме? Здесь моя подруга живет». «Твоя подруга чуть ли не 10 дней живет у высокородного. Ты же вещи и привозил», — ощерился Сар Шардан. «Чего надо?» «Она кое-что забыла, пришел забрать. А вы?» «Да пристрели ты его, Шарни!» — раздался напряженный женский голос. Рошер оглянулся на Кайту Шардан. «Всегда знал, что вы очень милая и добрая женщина. А чего ж стрелять-то? Где ваша масочка в форме гиены? Опять же, чайком меня напоить надо, а то призовет меня некромант, а я все и расскажу. Нехорошо получится». «Так все же некромант», — недобро прищурившись, проговорил после короткого молчания Сар Шардан. «А немного ли ты, парень, знаешь?» «Наоборот, маловато. Так чаек-то где?» «А ты его выпить, что ли, хочешь?» Рошер пожал плечами. «А есть выбор?» Супруги переглянулись. «Можешь сдохнуть. Или свяжем тебя и оставим здесь. Авось кто и наткнется». «Яна и наткнется. Ей, правда, кое-что понадобилось». Рошер смотрел невинными глазами. «Так что могу и посидеть тихонько, если удовлетворите мое любопытство». Кайта скользнула к мужу, держась так, чтобы Рошер ее не достал. Зашептала что-то на ухо. Через пару минут Сар Шардан огласил семейное решение. «Договорились. Сейчас Арита тебя свяжет, и посидишь в уголке. Убивать не будем, лишнего греха на душу не возьмем. Но и помешать ты не сможешь». Рошер кивнул. «А почему нет? Скоро Коин явится. Так что ничем он особенно не рискует. А вот услышать подтверждение своим догадкам надо бы». «Только вот как вы меня связывать будете? Рука-то у меня только одна». «К телу примотаю!» — отрезала Кайта Шардан. «Не дергайся! Понял?» «Да понял, понял». Рошер не просто так был спокоен, но минут через 20 его устроили в углу. Чая не предложили, что косвенно свидетельствовало в пользу хозяев. Убивать его и верно не собирались. И Рошер наконец уточнил. «Валайру убила ваша сестра, сар?» Шардан вздрогнул, а потом махнул рукой. «Все равно ждать, так чтобы и не рассказать человеку интересную историю. Хоть время скоротают». В его изложении, правда, все выглядело иначе. Жила-была семья. Сам сар Шардан с супругой, да сестрица его с сыночком и дочерью. Тут дело такое. Сару 4-летних детей не дал, а вот племянников он любил как родных. Нянчился, в гости приглашал. Тут-то на свое горе племянник познакомился с Валайрой, чай соседи. И влюбился в девочку со всем пылом юности. Глупо? А когда мы выбирали для любви достойные объекты? Мальчишки же. Рошер вспомнил бывшую супругу и согласился. Никогда. Мальчик влюбился, а девочка кружила ему голову. Крутила беднягой, как хотела. И, наконец, подвела под беду. Смолка, дело такое, каторгой пахнет. Но мальчик-то не знал ничего. Валайра просто попросила оказать услугу другу. Передать сверток. Пару раз. Вот на третий его и схватили стражники. По чистой случайности. Как не объяснял бедный мальчик, что это не его. Ему никто не поверил. Не мог же юноша назвать любимую девушку? Конечно, нет. И отправился на каторгу, откуда не вернулся. Его мать и сестру это просто подкосило. Да и дядю с тетей тоже. Они бы с радостью оторвали Валайре голову, но сразу этого сделать не успели. Пока суд да дело, нахалка вышла замуж и уехала. Ищи-свищи ветра в поле. А вернулась она недавно. Сар Шардан глазам своим не поверил, увидев негодяйку, скандалящую с Яной. Тут же убил бы, не успел. Валайра ушла, отсрочив выполнение приговора. И пришла опять, и он своего не упустил. Пригласил на чай, а когда ей стало плохо, змеиная травка сказалась. Мартиль принесла мешочек со смесью, сказала, поможет. «А он у вас еще остался?» Рошер интересовался не просто так. «Дать бы Яне, пусть понюхает, что там такое». «Дома, да. А что?» «Да нет, ничего. Она не говорила, откуда?» «Нет. Это важно? А может, мне скажет?» Сар Шардан хохотнул над стремлением Рошера к знаниям и продолжил рассказ. Напоить Валайру оказалось несложно. Задержать у себя тоже. Они планировали, еще и сами не знали, что. Но тут в гости пришла Мартиль и с порога набросилась на девушку. Один удар, и этого хватило. Девчонка отлетела к стене, стукнулась виском и померла. Троица осталась трупом на руках, а вот куда его деть? Кому первому пришла мысль изуродовать Валайру с помощью гиеньей маски и подбросить в сад к Яне, они сейчас и сами не знали. Но сделали. Почему использовали ритуальный комплект? Уж больно удобно. Перчатки с когтями оказались под руками. Можно изобразить нападение зверя. Опять же, все видели, как волчица Яны выпроваживала незваных гостей. Ну и на кого пойдет подозрение? Может, и некрасиво, но жить хотелось. На свободе и с большими деньгами в кармане. А идти в тюрьму или на каторгу за такую дрянь, как Валайра, нет. В доме особенно убираться не потребовалось. Из мертвого тела крови не нацедишь. Жалеть? Нет, этого не было. Да и о ком тут жалеть? О девице, которая за всю свою жизнь никому добра не сделала? Смешно. Мартиль ее за сыночка вообще б на части разорвала, не глядя. «А вторая вам чем не угодила?» — поинтересовался Рошер. Мужчина посмотрел недоуменными глазами. «Вторая? Шармиль Антьель. Это кто? Ее тоже убили. Чем-то вроде вашей гиеньи дряни», — пояснил Рошер. «Что? Не вы?» Сар Шардан смотрел недоуменно. «Нет». «А давно?» «Знать бы. Она тоже напоена чем-то вроде вашей змеиной травки и тоже вся в укусах. Вы маску уже продали?» «Почти. Кому?» Сар Шардан фыркнул. «Знать бы. Мартиль дело вела. Ее игрушки. Она и договаривалась. Она покупателя нашла. А давно отдала. Получила задаток, отдала перчатки. А маску сегодня с утра понесла», — машинально ответил Сар. «И до сих пор не пришла». Сар Шардан задумался. Прошелся по комнате, заложил руки за спину, подумал пару минут. «Да пора б уж». И в этот момент с улицы донеслись крики. Сар Шардан бросился к окну, и это стало последним в его жизни движением. Короткая арбалетная стрелка, рассыпая сверкающими брызгами оконное стекло, пробило его горло, высунув острый клюв с другой стороны. Его жена, хрипло вскрикнув, бросилась к мужу, упала на колени и попробовала приподнять. Рошер извернулся и упал со стула. «Раш вас всех побери!» И было от чего ругаться. Дверь отлетела в сторону, Кайта Шардан оказалась под прицелом трех арбалетов. Но все напрасно. Коэн пришел, но так не ко времени. Еще бы с часик, чтобы вернулась Мартиль, чтобы Рошер смог узнать, кто же этот таинственный заказчик. А так? Как оказалось, Мартиль наткнулась на своего бывшего работодателя за два дома от Яниного. Закричала, бросилась бежать, и ее утыкали арбалетными стрелами. Шардану уже просто не повезло. Случайный выстрел. Стрелок в жизни не попал бы так точно, если б целился. Чистые случайности, глядя на которые, поверишь в промысел Раш. Старая паучиха и верно заплела узлы так, что не разорвать и не распутать. Теперь придется что-то решать со всеми этими телами. Что-то плести стражи. И это проблемы. А есть еще и вопросы, оставшиеся сегодня без ответа. Вот как узнать, кто был заказчиком Мартиль? Кому она ходила? Хоть Трошер и взял у нее прядь волос, намереваясь поговорить с некромантом, но грызло его подозрение, что все напрасно. Где она взяла свою странную смесь? Кто просил ее купить маску гиены? Кто убил Шармиль? На один вопрос они ответили. Имя Яны очищено от подозрений в убийстве Валайры, но остальное — загадка.